Начало первой дорожки третьей кассеты. Частное знание поставляет лишь материал, переосмысливаемый с целью решения мировоззренческих проблем. Уровень частно-научной информации, характер ее использования не определяет сущности мировоззрения. Последнее обуславливается прежде всего спецификой его собственных проблем. Рассмотренный стоицистский подход к философскому знанию в двух его вариантах в наши дни имеет все меньше сторонников. Не последнюю роль в этом играет то обстоятельство, что обнаруживаются новые трудности, к которым он приводит. Независимо от намерений его представителей, он ведет к логическим противоречиям, к нарушению диалектической связи философии и частных наук, философского знания и объективной действительности. Сложившаяся проблемная ситуация требует более пристального внимания. В качестве одного из возможных решений может быть принято предложение о наличии в философском знании по аналогии с естественно-научным двух уровней освоения действительности – эмпирического и теоретического. Философское знание во многом подобно естественно-научному. Для выделения в нем двух уровней освоения действительности имеется прежде всего первое – предметно-содержательное основание. Как уже говорилось, предмет философии целостен, но его сущность может рассматриваться с разных сторон, не одинаковых по своей глубине и имеющих разное проявление. Отражение фрагментов сущности и проявлений сущности может явиться основой для эмпирического, а отражение целостности, взаимосвязи отдельных сторон, тем более сторон сущности, может быть предметно-содержательным основанием для теоретического уровня философского знания. Что касается методов, средств познания, то они и философии не одинаковы, а делятся на разные группы. Сторонники одноуровневого теоретизированного представления о философии утверждают, что в философском мировоззрении при его разработке нет и не может быть эксперимента. Но нельзя отрицать, например, возможность участия философов, специалистов по философским вопросам естествознания в осуществлении каких-либо мировоззренчески значимых экспериментов. При изучении социальной действительности философу порой необходимо выходить на социальные эксперименты, организовывать их проведение или участвовать в их постановке. Причем это происходит без потери собственного философской направленности исследования. И все же эксперимент не составляет сколь-нибудь значительного фактора развития философии. Но такая особенность философского мировоззренческого знания не дает основания отрицать его эмпирический уровень. Эмпирическое, хотя и связано с экспериментом, но не сводится к нему ни естественных, ни в общественных науках. Если взять астрономию, то в ней, как известно, эксперимент не занимает значительного места. Между тем, эта наука имеет эмпирический уровень, который формируется преимущественно посредством наблюдения. Да и в истории биологии, физики были периоды, когда развитие эмпирического знания было связано с использованием наблюдения и описания, а не эксперимента. Философское мировоззрение, и в этом его специфика по сравнению с естествознанием, в целом не является экспериментальным знанием. Однако в процессе своего формирования оно широко опирается на наблюдение. Индивид, вырабатывающий мировоззренческие понятия и установки, а тем более специалист-философ, осуществляет наблюдение природы, общества, познания, поведения действительности, изменения субъектно-объектных отношений, свое индивидуальное бытие, свои переживания бытия и тому подобное. Они размышляют над жизненным опытом людей, над историческим опытом человечества, над опытом познания природы и общества, производят сопоставление получаемых данных, интерпретируют эти данные, выдвигают на этой основе мировоззренческие предположения, философские догадки. Будучи центральным звеном, наблюдение сочетается с индукцией и дедукцией, анализом и синтезом, описанием и объяснением. Само размышление в ходе наблюдения и в последующем осуществляется путем умозрения, а выдвижение догадок происходит благодаря включению интуиции философа. Основной логической формой выражения мировоззренческого знания на том его уровне, который мы пока называем эмпирическим, выступает, как и в частных науках, факт. Только факт этот не научный факт, а философский факт, факт мировоззренческий. В философском факте заключено исходное философско-мировоззренческое обобщение. Появившаяся первичная информация мировоззренческого характера подлежит дальнейшему обобщению, ведущему к развитию отдельных категорий мировоззрения. Явления действительности сами по себе не выступают в качестве философских фактов. Знание о них должно быть подвергнуто философской интерпретации, чтобы стать философским знанием, элементом самого философского мировоззрения, и в этом смысле одним из звеньев философской теории. Так философия обосновывает тезис о закономерном характере скачков в природе, об эволюционно-количественной предпосылке качественных переходов, о противоречиях как движущей силе социального развития. В качестве философских фактов выступают многие другие положения. Причина есть взаимодействие, главный критерий истины – практика и тому подобное. Следует подчеркнуть, что философский факт – это именно знание, а не какой-то объектный феномен. Исходя из рациональных моментов, имеющихся в литературе, можно сформулировать следующее определение. Философский факт – это такое знание, которое выражает какой-либо момент, фрагмент в предмете философии и вносит новое в обоснование и развитие философского мировоззрения и философской методологии. Репрезентация отдельных фрагментов, моментов предмета философского мировоззрения – важнейшая особенность философского факта. Вторая его особенность, в отличие от естественных наук, – разнообразие источников формирования. Факты естественных наук – физики, биологии, химии, астрономии и других – опираются на относительно гомогенный источник. Физика элементарных частиц или физическая химия, несмотря на внутреннюю сложность и разнокачественность поступающей информации, в общем-то заземлены информацией о своем конкретном материальном предмете изучения, представляющем часть природной действительности. Философское мировоззрение имеет дело с качественно иным источником формирования философских фактов, его элементы гетерогенны по содержанию. По своему отношению к теории философские факты могут иметь разную степень существенности, в связи с чем их можно подразделять на фундаментальные и частные. Факты лежат в основе теории, служат основой постановки новых проблем мировоззрения и одним из важнейших условий дальнейшей разработки традиционных мировоззренческих проблем. Но их значение не следует абсолютизировать. Это может привести к недооценке самостоятельности и ведущей роли теории. Факты всегда остаются фактами, даже если они звенья теории. Факты констатируют объективное существование, а теория объясняет причины существующего. Мирзон, «Проблемы научного факта», Л. 1972, страница 48. Не факты сами по себе, а знание теории и факта вооружает человека миропониманием, помогает ему объяснить реальность и выступить активной материальной силой. Абсолютизация фактов в системе мировоззрения или при формировании мировоззрения ведет к расплывчатости мировоззренческих установок, к снижению деятельностных возможностей субъекта. Переоценка фактов способна упустить из виду неточные факты и даже псевдофакты, которые могут появляться подобно естественно-научным фактам и в сфере мировоззренческого знания. Сложность выработки точных фактов требует не только особого внимания к достижению адекватности философского факта тем фрагментам действительности, которые он призван отразить, но также и к строгости истолкования наблюдаемых отношений, явлений в рамках мировоззренческой теории. Факты должны отвечать критерию проверяемости. Они могут уточняться, корректироваться и в аспекте мировоззренческого знания, в рамках конкретных индивидуальных мировоззрений и в теоретической системе философии в целом. Философский факт, будучи зависимым от целостности мировоззренческого характера, в то же время относительно самостоятелен по отношению к системе мировоззренческих представлений. В генетическом плане он испытывает мощное воздействие прежде всего от исходного материала самой объективной реальности. В этом отношении философские факты составляют внутренние основания философской теории, которая должна опираться на факты, приводить их в систему, объяснять систему фактов. Теоретический уровень мировоззренческого знания. Еще раз отмечаем, что мы берем пока только научную сторону философии, состоит из теорий разной степени общности. Наиболее близким к философским фактам оказывается подуровень, соотносимый с отдельными категориями. В последние десятилетия широко разрабатывались теории причинности, целостности, системности, теории времени, пространства и тому подобное. Поставлен вопрос о создании теории отдельных категорий. Следующим этажом теоретического уровня являются комплексы категорий, составляющие общие теоретические принципы субстанционального монизма, детерминизма, развития и другое. Каждый из этих принципов развернут в теорию, в учение о субстанции, детерминации, развитии и тому подобное. Третьим подуровнем теоретического уровня философии выступает онтология, теория познания и другие философские дисциплины. Здесь становится возможной систематизация всего множества категорий отдельных дисциплин, формирование базовых, частных и производных систем философских категорий. Четвертый подуровень – метафилософия. Это уровень теории философского знания. Здесь кардинально меняется характер и направленность теории. Из предметно-содержательной, нацеленной прежде всего на отражение сущности предмета философского мировоззрения, какой она была в особенности на первых трех подуровнях, она превращается главным образом в метатеоретическую и следующую логическую структуру философского знания, способы его построения, мировоззренческие и методологические функции, отношение к науке, идеологии, искусству и тому подобное. Здесь решается вопрос о критериальных признаках философских категорий, о возможности включения того или иного общенаучного понятия в состав философских категорий и тому подобное. Наличие теории разной степени абстрактности в составе теоретического философского знания позволяет осуществить разноуровневое и разноаспектное отражение предмета философии, воспроизвести эту сложность в системе разнообразных понятий, принципов и законов. Как отмечает Мартынович, теория в науке создается не просто для описания непосредственно наблюдаемых явлений или объяснения и предсказания фактов. Цель теории состоит прежде всего в отражении сущностных связей, выступающих инвариантом всех возможных проявлений сущности. Теория – это система категорий и законов, отображающая в своей структуре сущность предмета исследования в целом, целостную структуру. Факты же науки призваны сохранить единство движения мысли от явления к сущности. Смотри, Мартынович, «Факт науки и его детерминация», Саратов, 1983, страница 91-92. Теория в составе философского мировоззрения отвечает признакам научной теории вообще. Последнее основание разделения научного знания на эмпирические и теоретические уровни – характер деятельности, также применимо к философии. На уровне формирования философских фактов эта деятельность состоит в применении всеобщих категорий, а на теоретическом – в разработке философского категориального аппарата. Наше предположение о наличии структуры философского знания по аналогии со структурой знания частно-научного двух уровней – эмпирического и теоретического – оказывается небеспочвенным, но при этом возникает трудность терминологического порядка. Эмпирическое в науке традиционно связывалось с экспериментом. Философия же, как отмечалось выше, в целом не экспериментальная наука. Она базируется в основном на умозрении, размышлении, понимании, связанных, помимо прочего, с наблюдением в живом созерцании. Философское наблюдение отличается от наблюдения физического, биологического, астрономического своим интерпретаторско-мировоззренческим, аксиологическим подходом, в отличие от регистрирующего-констатирующего подхода естествознания. Оно во всех случаях замыкается на проблеме человека и проблеме мира в целом, на понимании, осуществляемом в этом ракурсе. Эмпирия специалиста-философа, как и индивида, размышляющего над проблемами мировоззрения, это не эмпирия в смысле, установившемся в естествознании. И терминологически, и по сути дела, будет правильнее квалифицировать соответствующий уровень философского знания как-то иначе. Наиболее приемлемым представляется термин «фактуальный», как соотносимый с комплексом специфических философских фактов. Помимо различения двух уровней мировоззренческого знания и познания, фактуального и теоретического, имеет смысл проводить более строгое разграничение между философским знанием и его внефилософским основанием. Философское знание в своем развитии опирается на два рода оснований – собственно философские и внефилософские. К собственно философским предпосылкам, основаниям, относятся все философские факты и теоретические обобщения, имеющиеся в истории философии, способные содействовать приращению философского знания. Сюда же относятся имеющиеся в общественном сознании и у философов знания о мире в целом и об отношении человека к этому миру. Внефилософский базис мировоззрения дифференцирован. Если для естествознания одним из важнейших оснований развития служит философия, то для научной философии одним из главных оснований развития, но не единственным, является естествознание. Опираясь на внутри- и внефилософские основания, философы разрабатывают содержание отдельной категории. Изменение содержания отдельной категории ведет к изменению содержания других, с ней связанных. Результат – общее развитие содержания всей системы категорий. На базе тех или иных источников философы могут формировать новые категории. Включая состав уже имеющихся, новая категория меняет структуру системы категорий и оказывает влияние своим содержанием на содержание остальных. Так, интенсивное развитие отдельной категории оказывается сопряженным с экстенсивным развитием всех их системы. Что касается естествознания, то философская мысль направлена и на теории разной степени общности, и на естественно-научные факты. Опосредованный путь к этим фактам через теории не единственный. Для философов не закрытый прямой выход к естественно-научным фактам, предполагающим формулирование каких-либо философско-умозрительных предположений об их значении для естественно-научных теорий. Критически конструктивной философской рефлексии должны подвергаться любые феномены естественно-научного знания. Подобным же образом относятся философия и к общественным, гуманитарным, медицинским, сельскохозяйственным и техническим наукам. Гносеологический подход к ним неотрывен от задачи соотнесения феноменов с объективной реальностью, которую они призваны адекватно отражать. Для философа должен быть всегда открыт непосредственный выход к конкретным социальным и природным явлениям, как и в обыденной жизни. Ограничение деятельности философа только обобщением теории частных наук, как это имеет место в одноуровневой концепции философского знания, в пирамидальном ее оформлении, может породить и порой порождает недооценку философского знания, эвристических возможностей философии. Подобная ориентация философской деятельности – это еще не отрыв от жизни, но сужение контактов с ней. Между тем, такие контакты, глубокое проникновение философской мысли в практику, содействуют не только развитию частно-научного знания, но и расширению самой мировоззренческой проблематики, обогащению содержания категории философии. Внефилософское основание развития мировоззрения – философии нередко называют эмпирическим базисом философии. Можно, конечно, употреблять и данное выражение, учитывая соотносительный момент эмпирического и теоретического. Теоретическое в одной системе отчета способно становиться эмпирическим в другой. Но связать понятие эмпирическое с теориями квантовой физики, генетики или математики даже в аспекте их отношения к философии вряд ли уместно. Соотносительность может превратиться в релятивизм, если не будет иметь своих границ. Придание статуса эмпирического естествознанию, пусть в очень узких пределах, может актуализировать натурфилософские тенденции. Кроме того, теоретическое, независимо от каких-либо изменений в системе отсчета, само по себе, своей определяемости, сущностью предмета, отражения, всегда теоретично. Вследствие этого выражения эмпирический базис философии нуждается в изменении. Можно использовать, например, выражение «естественно-научное основание мировоззрения», «общенаучное», «индивидуально-экзистенциальное», «социально-политическое основание» и тому подобное. Философское мировоззрение в своем развитии у индивидов, социальных групп, классов и общества имеет духовные и материальные предпосылки. Все это может быть объединено каким-то одним понятием. Не имея пока более удачного, можно, по-видимому, употреблять выражение, которое мы и используем – «внефилософский базис мировоззрения». Если внутрифилософские предпосылки вбирают в себя уже имеющуюся ранее информацию мировоззренческого характера как в индивидуальном плане, так и в историко-философском, то внефилософское основание охватывает все источники, находящиеся за пределами философии и служащие формированию или разработке философского мировоззрения. Итак, в своей структуре философское мировоззренческое знание имеет два уровня – уровень фактуального знания – познания и уровень теоретического знания – познания. Внефилософские основания мировоззрения находятся за пределами не только теоретического, но и фактуального уровня. Они многообразны, и тесная опора на эти основания является важнейшим путем формирования философского мировоззрения. Рассмотрение вопросов об уровнях освоения действительности философии и средствах философского познания выявляет основные структуры познавательных циклов философии на фактуальном и теоретическом уровнях познания. На первом фактуальном уровне этот цикл складывается из следующих звеньев: философская проблема или какая-либо ее сторона, поисковая ситуация, философское наблюдение, интуитивный процесс, философская догадка, идея предположения, обоснование догадки, достоверное фактуальное положение, то есть философский факт. На втором теоретическом уровне философского познания основная структура познавательного цикла имеет примерно следующую схему. Философская проблема, поисковая ситуация, как необходимость объяснения философских фактов, интуитивный процесс, философская догадка, идея предположения, связанная с решением проблемы, обоснование догадки, достоверное теоретическое положение, их система, теория, концепция. Если теперь вернуться к самой общей схеме познавательного цикла в науке, то применительно к философии цикл познавательной деятельности будет складываться из трех фаз – фактуальной, теоретической и праксиологической, духовно-практической и связываться с практикой. Изложенный материал приводит к выводу: многосторонние связи философии с жизнью, социальной и природной действительностью, глубокие разнообразные знания о явлениях и процессах действительности, в том числе духовной и практической деятельности людей, являются необходимым условием развития философии и продуктивных философских размышлений. Раздел 2. История философии. Философия возникает в странах Древнего Востока почти 3000 лет назад, в X-VIII веках до нашей эры, где несколько позднее оформляются первые философские школы: Сангхья в Индии, VII век до нашей эры, и натуралистическая школа Ян Индзя в Китае, VIII-VI века до нашей эры. Формируется затем Веданта, Лакаята, даосизм, конфуцианство и другие учения. В восточной философии первенствующее значение имела нравственная и общественно-политическая проблематика, включающая в себя вечный моральный порядок Вселенной. Проблемы бытия мира и познания мира тесно переплетались с проблемами устранение зла и страдания людей. Философия Запада начала развиваться, как и на Востоке, в единении с мифом и религией и с нерасчлененного синтетического представления о мире как о одушевленной системе. В дальнейшем западноевропейская философия все больше наполнялась научно-рационалистическим содержанием, становясь проблемно более дифференцированной сферой знания, прежде всего в своем онтологическом и гносеологическом аспектах. Мы не имеем целью сколь-нибудь подробно освещать разработку философских проблем в истории человеческой культуры. Для углубленного знакомства с историей философии можно обратиться к учебным пособиям для студентов высших учебных заведений. Краткая история философии, редакция Голобоков, М. 1997. История философии, редакция Мапельман и Пеньков, М. 1997. История философии, Запад, Россия, Восток, тома 1 и 2 под редакцией Матрошиловой и тома 3 и 4 под редакцией Матрошиловой и Руткевича, М. 1994-1999. Нам же предстоит в пределах реально отводимых в вузах часов для изучения истории философии в курсе общей философии. А таковым является всего несколько занятий. Дать краткий обзор главнейших систем западноевропейской и российской философии, лишь коснувшись основных идей ведущих их представителей. Необходимо проследить хотя бы общую логику движения человеческой мысли к современному состоянию философского знания. Глава 6. Античная философия. Эта философия прошла в своем развитии почти тысячелетний период с VI века до нашей эры до VI века нашей эры. В ее истории выделяются следующие этапы. Первое. Становление древнегреческой философии 6-5 века до нашей эры. Философы Фалес, Гераклит, Парменид, Пифагор, Эмпедокл, Анаксагор, Сократ и другие. Второе. Классическая греческая философия 5-4 века до нашей эры. Учение Демокрита, Платона, Аристотеля. Третье. Эллинистическая римская философия с конца 4 века до нашей эры до 6 века нашей эры. Концепции эпикуризма, стоицизма, скептицизма. Экономическим основанием античной философии были значительно более высокий уровень производительных сил в сравнении с первобытно-общинным родовым строем, дифференциация труда и ремесел, расцвет торговли, развертывание различных форм рабовладения, в том числе с предоставлением некоторым категориям рабов частичных прав. Усиливалась роль свободных людей. Получается все большее распространение города и зреют города-полисы, в которых проходят свою первую историческую проверку разные политические режимы, от диктаторско-авторитарных до демократических. На третьем этапе развития античной философии суверенные города государства, являвшиеся ранее средоточием политической и культурной жизни, стали уступать место обширным монархиям с их немногими центрами, подчинившими своему идеологическому влиянию остальные города и территории. Всевозраставшая централизация власти имела одним из своих следствий тенденцию к унификации идеологии и вместе с тем подрывала духовную основу созданной к тому времени Римской империи. Ряд фактов экономического и политического характера привел в конце концов к гибели самого рабовладельческого строя и к его замене феодализмом. Конец первой дороги.